Я ее контролирую. Если победит Антонюк, торги не будут честными. И в российском законодательстве столько лазеек, что их невозможно проконтролировать. Так сделайте так, чтобы Антонюк не победил. А чем, по-твоему, мы занимаемся? Убить Хомутова — это решение проблемы, кажется вам рациональным? Так ты и про это знаешь. Смотритель маяка только покачал головой. Раньше, профессор, мы лучше понимали друг друга. Неужели я бы встретился с вами, если бы не знал всего, абсолютно всего? Я не дам вам этого сделать. Это мое слово. Не дам. Никто уже не сможет этого остановить. Даже я. А я попробую. Не получится. Ну, не получится. Но я сделаю все, чтобы получилось. Я попробую, профессор. Вы меня хорошо знаете. И знаете, что это не пустая угроза. У меня остался только один вопрос. Мелочь по сравнению с тем, о чем мы говорили, но мне хотелось бы получить на него ответ. Эти губернаторские выборы, они были неожиданными? Вызваны какой-то экстраординарной ситуацией? Профессор, непонимающе, пожал своими могучими, маслатыми плечами. Нет, самое обычное, плановое. Насколько я знаю, выборы губернатора проводятся раз в 4 года. Значит, уже 4 года назад вы знали о нынешних выборах. Бывают случаи, когда губернатор становится членом правительства или уходит в отставку. Тогда выборы проводятся досрочно. Но в этом случае такого не было, уточнил Столяров. «Не было», — подтвердил профессор. «Хомутов — хороший хозяйственник и был вполне на своем месте». Биржевая игра на повышение акций порта города К и, соответственно, на понижение курса акций Таллинского порта началась еще до взрыва регаты. Это было 3-4 года назад, значит, уже тогда правительство России имело на порт города К какие-то виды. Взрыв регаты просто сделал ситуацию максимально благоприятной, так? «Не понимаю, к чему ты ведешь», — заметил профессор. «Сейчас объясню. Следовательно, уже 3 или 4 года назад все прекрасно понимали, что для реконструкции порта нужны иностранные инвестиции, а иностранные инвесторы не дадут денег коммунистам. Что нужно было сделать, чтобы в городе сегодня спокойно победила партия власти? Назовем их демократами, хотя это не кажется мне правильным. Ладно, демократы. Наш дом – Россия. Вовремя платить людям зарплату и пенсии. Ну, еще какие-нибудь мелкие социальные пособия малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам. И что? И все. И сегодня не нужно было бы убивать ни в чем не повинных людей. Выстраивать хитроумные и весьма дорогостоящие комбинации и идти на риск крупнейшего проигрыша. Почему этих жалких денег не дали тогда, когда они были нужны? В стране нет лишних денег. На пенсии, уточнил Столяров, а на спецоперации есть. Я задам еще один вопрос. Он, возможно, покажется вам глупым, потому что я уже здорово отвык от России. Почему вы, мозговой центр этой операции, не настояли на том, чтобы задолженность по пенсиям и зарплате была погашена хотя бы 1-1.5-2 года назад? Вы же прекрасно понимаете, что выборы сегодня прошли бы без сучка и задоринки. Политическая полемика и пистолетная стрельба с использованием профессионалов высшей квалификации — есть разница. И оставил этот вопрос. И не раз. «И что?» — спросил Столяров. Профессор только пожал плечами. «Потрясающе!» — помолчав, проговорил Столяров и повторил. «Потрясающе! Такое возможно только в России. Если я когда-нибудь вздумаю написать об этом книгу, мне никто не поверит. Сочтут это глупым авторским вымыслом или злобным очернением моей бывшей родины. Я даже не знаю, как оценивать ситуацию, сочувствовать вам, что вы живете в такой удивительной стране, или радоваться, что я в ней не живу». «Родину не выбирают», — буркнул профессор.